Отчет, который он пытался накропать, получался жалкий. А тут пришла Мэри Голд, жалуясь на жуткое похмелье. Не полегчало ей даже после похода в буфет, где она взяла холодного апельсинового сока, чтобы разбавить им похмелительную дозу водки. В буфете она услышала, что мистер Палаццо рвет и мечет. Он имел не очень приятный разговор с бухгалтерами и обнаружил, что не получит на этот раз вдоволь денег, чтобы забавляться со своим несчастным барахлом, кожаными пиджачками. И теперь грозится перетрясти все от и до. Тупая, жирная итальянская задница. Будь он мужчиной, бросил бы все к чертям и подался в дело, которому душа лежит, вроде этих модных тряпок. А не делал бы вид, что хоть каплю смыслит в бизнесе, которым, как всем известно, заправляет этот гангстер Фрэнк Уигли. Десмонда тронула страстная тирада Мэри Голд. «Спокойно, спокойно», — увещевал он. «Не горячись, только голова пуще разболится». Мэри Голд подняла на него красные опухшие глаза, в которых светилось искреннее участие. «Господи, Диззи, бедняжка, вот напасть-то на твою голову! Ей-богу, ты такого не заслужил!» «Шш! Я буду проходить мимо холодильника. Захватить себе льда?» «Лечение без льда — пустое дело!» «Никогда тебе не бывать главным в этой дыре!» «И неудивительно. Ты — человек!» Мэри Голд поработала в палаццо всего 6 месяцев и уже собиралась опять менять место. Теперь она подумала устроиться в гостиницу или в парикмахерскую в Найтсбридже, где бывают члены королевской фамилии. Придя в себя благодаря коктейлю, водке с апельсиновым соком и льдом, которым она безуспешно пыталась угостить и Десмонда, Мэри Голд решила пораскинуть мозгами и определиться с конкретными деталями работы, проделанной в отделе за время ее пребывания здесь. «Господи, Диззи, что-то ведь мы сделали!» Она наморщила лоб, напрягая память. «Я хочу сказать, ты же не сидел здесь, разглядывая с утра до вечера эти голубоватые ирландские пустыри на картине?» «Нет. Вроде бы нет. Всегда находились какие-то дела, но, понимаешь, все это были посторонние заказы». Десмонд словно оправдывался. «Поэтому все это не идет в счет моих личных инициатив. Отчет будет выглядеть не очень впечатляюще». «А куда тебя переведут, если отдел закроют?» «Этот кабинет один из самых крошечных, так что меня вполне могут оставить здесь, только начальника поменяют. Понимаешь? То же место, та же работа, но иной порядок отчетности. И тебе не дадут пинка под зад?» «Нет-нет», — успокоил он ее. «На этот счет, Мэри Голд, можешь не волноваться. Нет-нет». Она лукаво улыбнулась. «Хочешь сказать, ты знаешь, где собака зарыта?» «В каком-то смысле». Он говорил так тихо и грустно, что Мэри Голд оставила эту тему. «Ну, все равно пойду погляжу, что ценного можно извлечь из писем, которые я для тебя печатала», — сказала она. Все было примерно так, как Десмонд и представлял. Карло сидел у него в кабинете. Мэри Голд лезла из кожи вон, называла его мистером Дойлом, говорила о телефонных звонках и посетителях, но все ее старания не произвели на Карло Палаццо ни малейшего впечатления. Она даже раздобыла для кофе 2 чашки вместо обычных красных кружек, одна из которых была помечена «Д», а другая — вопросительным знаком. Карло Палаццо говорил о необходимости реорганизации, дальнейшего расширения, экспериментирования, непрерывного движения вперед. Он говорил о конкуренции, об инфляции, экономическом спаде, о забастовочном движении и о том, как трудно нынче стало найти место для парковки.